Мидори, позвякивая браслетом, подозвала официанта и заказала еще одну порцию Тома Коллинза и тарелку орешков. Когда закончили поминки, все разошлись, мы с сестрой пили до самого утра. Полторы бутылки саке выпили и поносили вдоль и поперек всех окружающих. Дураки, дерьмо, вшивые собаки, свиньи, лицемеры, варье. Пока не надоело. И знаешь, так легко на сердце стало. Представляю. Напились, легли в постели и уснули. Моментально. Один раз телефон звонил, но нас там как будто и не было. Спали, как убитые. Встали, заказали на дом суси, съели, посовещались и решили временно закрыть лавку и заняться, чем душа пожелает. И так натерпелись. Можно и расслабиться немного. Сестра проводила меня со своим женихом. Я решила было покувыркаться где-нибудь пару ночей со своим, сказала Мидори и, замолчав, почесала около уха. «Извини, я не хотела тебя обидеть». «Ничего. И поехала в нару?» «Да, мне нара с детства нравится». «Ну и как, покувыркались?» «Ни разу», — вздохнула Мидори. «Не успела приехать в гостиницу и поставить на пол сумку, как начались месячные. Вот». Я невольно засмеялся. «Что смешного? На неделю раньше срока, хоть плачь вообще. Наверное, долго была на взводе, вот они и сбились. Он давай сердиться, такой человек, чуть что сердится, сразу. Но что тут поделаешь, не по своей же воле. К тому же месячные тяжелые, первые два дня вообще ничего делать не хотелось, поэтому в такие дни лучше со мной не встречайся. Я-то не против, но как это определить?» «Хорошо, как начнутся месячные, 2-3 дня буду носить красную шляпу. Сообразишь?» — засмеялась Мидори. «Увидишь меня на улице в красной шляпе, сразу же куда-нибудь убегай». «Вот бы так все девчонки в мире», — сказал я. «Ну и что же ты делала в наре?» «А что мне оставалось?» «Поиграла с оленями, побродила везде и вернулась назад, вся разбитая». «Со своим поругалась и с тех пор больше не виделась. Вернулась в Токио, послонялась 2-3 дня». И решила теперь уже одна съездить в Аомори. В Хиросаке живет подруга, у которой я остановилась на 2 ночи. Оттуда съездила на Симаханто, на мыс Таппи. Хорошие места. Очень. Я делала их описание для путеводителей. Ты там бывал? Нет. Ну и вот. Мидори отхлебнула Тома Коллинза и отшелушила орехи. Пока ездила в одиночестве, вспоминала о тебе. Думала, хорошо, если бы ты сейчас оказался рядом. Почему? Почему? Что значит «почему»? Ты о чем? В смысле, почему ты обо мне вспоминала? Ты мне просто нравишься. Разве не ясно? Какая еще может быть причина? С кем человек хочет быть рядом, как не с любимым? «Но ведь у тебя есть парень. Зачем тогда думать обо мне?» — потягивая виски с содовой, спросил я. «Что, если есть парень, а тебе и подумать нельзя?» «Да нет, я не в том смысле. Слушай, вот она бы». Мидори направила на меня указательный палец. «Предупреждаю тебя. Во мне за этот месяц столько всего накопилось, что не ровен час прорвется. Поэтому больше не обижай меня, а то я сейчас разревусь. Да так, что не успокоишь. Что скажешь? Я буду выть, как зверь, и плевать на все. Я серьезно». Я кивнул и больше ничего не говорил. Заказал вторую порцию виски с содовой, грыз орехи. Метался в руках бармена шейкер, позвякивали бокалы, громыхал в машине лед. И под такую вот музыку Сара Воин пела старую песню любви.